Глава 36. Максим вынес меня из кабинета на руках. Дрожащий Петр Петрович прижался к стене спиной, размазался по ней, смотрел на нас запуганным до смерти взглядом. Мне не было его жаль, хотя я могла представить, что с ним сделал Максим. Ведь как-то же он нашел меня. Управляющему явно досталось тоже. «Этим скорую вызовите», — Баринов кивнул на кабинет. «А скажешь, что сами подрались». И пошел по коридору. Я обхватила его за шею, вжалась лицом в плечо, но плакать уже не могла. Даже мысли разбежались. Что я ему скажу? Чем объясню все это? Разве он поверит, что управляющий просто запихнул к этим двоим ублюдкам? Пока он меня ни в чем не обвинил, наоборот, спросил, не ранена ли я. Не напоили, не вкололи ли мне чего-то эти гады. И в синих глазах было только беспокойство, не намека на злость или раздражение. «Максим, прости меня!» Выла я ему в теплую кожу. «Тихо, котенок!» Он еще и гладить меня умудрялся, пока нес. «Тихо, все хорошо. Сейчас мы тебя отмоем, переоденем. Все будет хорошо. И пойдем подписывать договор». Я резко прекратила плакать. «Какой договор? Его же уже младший Духов подписал». «Максим!» «Может, Баринов из-за расстройства все забыл?» «Какой договор? Уже все, встреча прошла». «Это первая встреча прошла». Он поставил меня на ноги перед дверью номера, окинул меня ласковым взглядом и широко улыбнулся. «На нее я и не планировал идти. Нахрена мне договоры на поставку стройматериалов и отделку уже готовых зданий? Мне нужны другие, на постройку торговых центров с нуля. Вот их-то мы и пойдем с тобой подписывать. И времени у нас с тобой не так много». «А...» Я разевала рот, как рыбка. Повинуясь его жесту, вошла в номер и опять остановилась. «А зачем ты тогда пришел за мной, если твой договор не сорвался? Если ты заранее знал, что Духовы ничего не выиграют в итоге?» Максим медленно подошел ко мне, остановился, застыл, почти касаясь. Сейчас в синих глазах у него бушевало пламя. «Знаешь, теперь я, кажется, понимаю, почему ты до 26 лет замуж не вышла». «Почему?» Я едва шевелила губами. Его горьковатый аромат заставлял меня дышать чаще, как будто я вдыхала самого Макса. Поглубже. Под самые ребра, чтобы оставить там память о нем, когда мы расстанемся. «Ты же под собственным носом не видишь очевидного. Не понимаешь, да?» «Чего?» Я реально не понимала. Вернее, нет, я не хотела понимать. Я боялась. Я сама себе запретила к нему привыкать и старательно игнорировала любую близость. Кроме секса. Тут не проигнорируешь. Он другой. Он богатый, успешный миллионер, живущий за тысячи километров от меня. Мы как будто на разных планетах существуем. Поверить в то, что он испытывает ко мне какую-то симпатию? Ну, смешно же. Котенок, я еще ни одну женщину не вытаскивал из ментовки. Я смотрела ему в глаза и не могла понять, он сейчас шутит или говорит серьезно. Это было охренеть, если честно. Я никогда не ходил по магазинам с женской одеждой. Твою мать, я еще ни разу в жизни не делал из себя дебила, утверждающего, что играю со своей партнершей в ролевые игры. Я молчала, хлопала глазами и молчала. «И что из этого всего следует? Может, я водочных паров надышалась? Глаза-то до сих пор жжет. Может, через слизистую всосалась?» «Не понимаешь, да?» — с затаенной досадой спросил Баринов. Я отрицательно помотала головой. «А может, ты просто меня разводишь на признание, а, котенок?» «Да на какое признание, блин?» — взорвалась я. Нервы уже были натянуты, как канаты. Я уже дышать не могу от волнения, а он еще и обвиняет меня в какой-то хитрости. Гад! Три раза гадский гад! Все! Я уперлась в его грудь кулаками. Все, отпусти меня! Договор твой не сорвался, значит, я ничего не испортила, в общем-то. За доставленное неудобство извини. Я сейчас пойду к себе, приведу себя в порядок, а ты иди тоже, работай, делай то, зачем приехал. Сейчас, блядь! Рыкнул он, перехватывая мои запястья. «Никуда ты не пойдешь». «Да почему?» «Потому что я хрен тебя отпущу. Я, походу, попал, ясно? Ты останешься моей, по-настоящему». «Да, прикинь». Он сделал ужасные глаза. «Сам в ахуе до сих пор». «Нет». Я замотала головой и попыталась отступить от него. Обойти стороной. «Нет, этого просто не может быть. Не бывает. Ты просто переволновался, и я тоже. Сейчас все успокоятся. И все станет как раньше, ладно? Даже?» «Не станет!» Он загородил мне дорогу к двери. «Не станет, котенок! Ты моя жена, и развод я тебе не дам. Хочешь или не хочешь, но тебе придется со мной жить. Да не буду я, завизжала я, размахивая руками. Опять врешь. Максим дернул меня на себя, прижал к своему каменному телу тесно-тесно. Опять врешь, котенок. А знаешь почему? Почему? Я прикрыла веки. В его руках было так тепло, так приятно. Никогда бы не вылазила отсюда. Потому что если бы тебе было на меня похер, ты бы не побежала в полицию меня выручать. Если бы ты от меня не текла, то написала бы на меня заяву. Если бы тебе было похер, ты бы это... Он сунул руку в карман и достал мою утреннюю записку. Не написала. Не написала бы. Я могла согласиться с ним по всем пунктам, но... Я предлагаю тебе сделку, Баринова Катерина Павловна. Губы Максима коснулись моего уха. Обхватили мочку, втянули ее в рот. Я ощутила прикосновение острых зубов. По спине колкими иголочками побежали мурашки. И голова отключилась. Год жизни со мной. Всего лишь один год. А потом ты сможешь либо развестись со мной, либо нет. А что взамен? Прошептала я, обнимая его за шею. Взамен? Хм, допустим, я. Весь, целиком. Головой и головкой. Идет? Я тихо засмеялась. Баринов, такой Баринов. Даже в такие искренние, интимные моменты он не может говорить серьезно. Ты меня с ума сводишь, котенок. Мужские руки обняли мое лицо и подняли его кверху. Я никогда такой бешеной женщины не встречал. Правда. Увидел сегодня фотографии, где ты кровью забрызгана, и думал, с ума сойду. Если бы с тобой что-то случилось, я бы духа просто закопал. Соглашайся, я без тебя не уеду. Я тихо выдохнула. Сердце билось с долгими перерывами. Голова кружилась. Оставь свою упорядоченность, Катя. Хватит делать все так, как правильно. Оно не принесло тебе счастья ни разу. Мне не похер, Максим. Голос сорвался на шепот. Он осторожно поцеловал меня. Заглянул своим синим взглядом в самую душу. Я знаю, котенок. Я знаю.